Глава 9. Вечеринка. Сборы на вечеринку были недолгими. Всего за час Наташа могла преобразиться в принцессу любого бала. Платье, легкий макияж, чуть собранные волосы, дорогие и удобные туфли. Вот и все готово. «Привет, Лариса! Спасибо, что ты все организовала!» Подруги расцеловались, а их мужья пожали друг другу руки и сразу заговорили о работе. Каждый начал о самом для него забавном, но не очень интересном для другого. «Наташ, пусть они поговорят, давно не виделись. Пойдем, познакомлю тебя с Антоном. Он, кстати, тут не один, а со своей девушкой. Это медсестра из его больницы. Быстро он, однако, оправился после смерти жены. Вот как бывает». Лариса повела Наташу прямо к ним. «Познакомьтесь, это моя лучшая подруга Наташа. Она психолог. Здесь в основном врачи, но, думаю, ей будет с нами не скучно. Много общих тем для разговора». Лариса огляделась по сторонам. «Конечно, не скучно. Мы же пришли повеселиться. Очень приятно познакомиться. Меня зовут Антон». Он протянул Наташе руку. «Ольга», – девушка-спутница сухо познакомилась. Вечер в ресторане был похож на все подобные вечера. Постоянные милые улыбки, беседы ни о чем, вкусные закуски, немного танцев. И только Наташе было интересно. Она как тайный агент следила за Антоном и Ольгой, но так, чтобы они ничего не заметили. И это доставляло ей удовольствие. Наконец момент настал. Антон и Ольга вышли на веранду, и больше никто туда не последовал. Наташа взяла бокал вина и села в кресло за колонной. Там ее не было видно никому. Но ей было прекрасно слышно все, что происходит на веранде. Антон и Ольга приглушенно и раздраженно спорили. «Как она могла так поступить со мной? Просто выпила не те таблетки. Знала, что они убьют ее. Что ты хочешь сказать, покончила с собой? Глупость!» Антон стряхнул пепел с сигареты куда-то в сторону. Ольга пыталась прижаться к нему, но он не хотел приобнять ее. «Ну что ты опять об этом? Просто невыносимо! Мы уже давно вместе, а ты, что раньше, только и говорил о ней. И даже сейчас, когда я больше нет. Может, поговорим о нас с тобой? Теперь нам ничего не мешает жить вместе». «Какая глупость жить вместе! Я больше не хочу ни с кем жить вместе. Если тебя что-то не устраивает, то к черту все. Ты мне начинаешь надоедать». Антон снова раздраженно махнул рукой. «Милый, если бы я так тебя не любила, то давно бы ушла. Но я столько сил положила на то, чтобы мы были вместе. Столько всего сделала. Ты даже не можешь представить. Теперь отступиться? Уж нет. Хочешь, я расскажу тебе один секрет?» Наташа напрягла слух, но услышала позади себя шуршание. «Вот ты где спряталась!» Константин подкрался незаметно и не дал дослушать историю, может быть, очень важную в расследовании Наташи. «Ты устала, наверное. Будем собираться домой. Исчезнем по-английски. Так обычно всегда лучше получается». «Да, хорошо. Только Ларке скажу, что мы уходим». Наташа вряд ли что-то еще могла узнать, так как видела, что Антон направился к выходу. Ольга спешила за ним.